эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей, 24 сентября 2019 года, вторник, мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Причина и методы избавления от алкогольной зависимости». В виртуальной студии находятся Евгений Роденко как ведущий и Андрей Сталинов как главный сказитель. Здравия, Андрей! Здравия, студия, здравия, слушатели! Напомню, как будет проходить сегодняшний эфир. Он будет состоять из двух частей. В первой части Андрей раскроет тему сегодняшнего эфира, а во второй части, по традиции, мы будем отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей, которые вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org в разделе «Чат-беседка» и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Андрей, поскольку ты первый раз в эфире, немножечко расскажи о себе. Кто ты, откуда ты, как ты до этого дошел? Ну, я, как и, наверное, большинство слушателей Советского Союза, 1974 года рождения, высшее образование техническое, конструктор-технолог. Как дошел, часть моей трудовой карьеры, это была научная работа, а именно разработка системы автоматизированного управления. Вот, и мы разрабатывали, получается, в начале нулевых годов систему с элементами искусственного интеллекта. То есть сейчас на слуху, тогда это было не очень понятно. В принципе, любая система, которая имеет возможность самообучения, то есть накопление некоторой статистики и выработка на базе этой статистики или опыта, можно сказать, новых алгоритмов решения задач, которые перед ней стоят, это уже искусственный интеллект. И вот во время этой работы у меня встал перед моей психикой вопрос. Мы разрабатываем очень сложные системы управления, которые управляют очень серьезными процессами. А вопросы управления страной, экономики, они почему-то решаются или не решаются с большим трудом. Вот. И тогда именно я заинтересовался очень многими проблемами социальными, в том числе и вопросами алкоголизации страны, как одного из факторов, который очень сильно влияет на многие сферы. Как экономики, так и культуры, ну, практически в каждой семье есть эта проблема. Но за исключением, может быть, религиозных, мусульманских, где вот религиозный запрет стоит на алкоголь. Вот. И именно тогда я стал интересоваться этой проблемой, нашел, что оказывается у нас в стране существует пятое трезвенческое движение, существует движение «Оптималист». Это люди, которые тоже озабочены этим вопросом, и они обладают определенными технологиями помощи людям. Вот, и как оказалось, что эти технологии довольно-таки действенные, однако почему-то они не пользуются поддержкой государства. Это тоже, кстати, отдельный вопрос, который хотелось бы сегодня озвучить. Почему? В чем причина такой ситуации, что эта очень серьезная проблема решается только в основном на базе народного энтузиазма. То есть люди, которые в свое время очень сильно пострадали от алкоголизма, избавившись благодаря помощи таких энтузиастов, сами потом стараются помочь другим. Ну и на чем, собственно, основано такое движение, как «Оптималист». Если у наших слушателей есть возможность, в интернете можете набрать, посмотреть. В крупных городах отделения «Оптималиста» есть. Они практически все существуют на энтузиазме и самоорганизации. Вот, в 2006 году я съездил на слет трезвенческого движения, тогда еще был жив Федор Григорьевич Углов, который возглавлял Союз борьбы за народную трезвость. К сожалению, со смертью этого, можно сказать, великого человека, знаменитого хирурга, движение Союз борьбы за народную трезвость, общероссийская, через непродолжительное время перестала существовать. И было учреждено две организации. Это Союз борьбы за народную трезвость по Москве и Союз борьбы за народную трезвость по Московской области. И одним из учредителей вот этой организации я являюсь. Но в дальнейшем занимались общественной деятельностью. Ну, в принципе, одна из таких общественных акций, собственно, и свела нас со Славянским радио. Вот, во время как бы изучения и практики помогала людям избавляться, читала лекции по школам. Вот, и именно в школах вот эта проблема, опыт работы с учениками в школах, начиная с 5-6 классов, заканчивая выпускными классами, поставил уже вопрос о том, что надо помочь и в том числе учителям. И по просьбе одной из завучей одной из школ города Одинцова я разработал и провел семинар «Это основы вредной привычки», «Психологические основы вредной привычки» в помощь учителям. И вот на базе вот этой разработки и хотелось сегодня побеседовать с родителями, которые заинтересованы в том, чтобы их дети, выходя во взрослую жизнь, не были беззащитными против воздействия алкогольной мафии. Ведь для алкогольной мафии неважно, что думает ваш ребенок, чего он хочет. Им важно только одно, чтобы ваш ребенок попробовал алкоголь, чтобы он ему понравился. В принципе, вот у меня есть одна знакомая, которая просила имени не называть, она выпускником была вуза и пошпала по начало карьеры, можно сказать, в табачную компанию маркетолога. И как молодой человек она настроила кучу концепций маркетинговых, идей, с этим пошла к руководству, ей объяснили одну простую вещь. Девушка, вы успокойтесь, концепция у нас одна. Самое главное, чтобы до 29, до 27 лет женщина или мужчина попробовали сигарету, начали курить. Все. Все остальное для нас не имеет значения. Как говорят в трезвенческой среде, для этих, что табачная мафия, что алкогольная мафия, заинтересована прежде всего в наших детях. Потому что все алкоголики и все курильщики умирают. Им нужен приток новых потребителей их смертоносного продукта. Поэтому они заинтересованы прежде всего в детях. И их политика по продвижению своего продукта, она направлена прежде всего на детей. И проблема еще состоит в том, что нас ни в школе, практически нигде не учат, а как это быть правильными родителями. Есть сейчас такое движение «За осознанное родительство». Вот оно возникло на базе, опять-таки, народного энтузиазма, связанного с тем, что родители, сталкиваясь с проблемами, психологическими какими-то проблемами своих детей, они сталкиваются с тем, они выходят на осознание того, что они на самом деле не готовы к многим проблемам, которые возникают. Вот. И вот эти объединения за осознанное родительство, они помогают в психологических вопросах друг другу, с выходом на решение проблем, которые связаны именно с незнанием психологических основ того, как формируется психика детей. Вот, и получается, что табачные, алкогольные компании, которые имеют сумасшедшие прибыли, ворочают огромными деньгами, противостоят родителям, которые, по большому счету, не организованы, которые не обладают научной базой, не обладают никак серьезными ресурсами, в противостоянии за судьбу и будущее детей. Это, можно сказать, неравная борьба. И тут основная мотивация – это родительский вот долг. Да? То есть ощущение того, что если ты не дашь ребенку то, в чем он нуждается при выходе во взрослую жизнь, то это прежде всего твоя вина и твоя ответственность. И тут никакие оправдания о том, что это неравная борьба, да? То, что вот я перечислил, да, суть этой неравной борьбы, она не оправдывает совершенно родителей и нежелание их противостоять. А противостоять, ну, довольно сложно. Потому что можно перейти, да, получается, к краткому введению. То есть психика человека, она как открытая книга, да, и кто туда активнее что вписывает, то в основном и формирует будущие поведенческие стереотипы, то, как будет принимать решения в жизни человек. Можно еще это уподобить съемкостью, да, в которой каждый что-то льет. Чем больше кто нальет, тот больше и повлияет на будущее поведение, формирование личности человека. Вот. Соответственно, если родители отказываются от воспитательной части, значит, вашего ребенка воспитает кто-то другой. Либо какой-то блогер в интернете, который опять-таки получает. Вот это тоже отдельная тема, очень большая. И противостояние, опять-таки, родительского влияния и вот этого информационного потока из интернета, оно подобно тому, как родители противостоят пропаганде алкогольной, табачной мафии. Вот, очень тяжело противостоять родителям. Это реально неравная борьба. И одна из задач нашей сегодняшней встречи – это как раз дать родителям, ну, может быть, не метод, но хотя бы видение этой проблемы и отчасти вхождение в понимание этой проблемы. Поэтому хотелось бы сейчас, наверное, перейти к следующей части запланированной, да, это вот немножко поговорить о психике, как там формируется. А ребенок, когда приходит в этот мир, ну, практически у него есть очень ограниченное количество программ, которые нацелены на одно, это выживание в первый период после утробы. И в психике заложены как тормозящие инстинкты, так и поощрительные. Вот кто кормил грудью, наверное, хорошо помнит, как улыбается ребенок после того, как он совершит большой труд по высасыванию молока из груди матери. Да, это очень тяжелый, действительно физический труд, но вот эта счастливая улыбка связана с тем, что один из механизмов поощрения заложен, что после того, как ребенок насосется молока, в его кровеносную систему выбрасывается эндорфин, гормон счастья. Это поощрение. Да? И опять-таки есть болевые ощущения, которые тормозят ребенка от того, чтобы он не совершал каких-то совершенно необдуманных поступков. То есть два вот основных таких, с одной стороны, мотиватор, с другой стороны, демотиватор получается. И это база, на которой строится практически вся психика человека. И получается, что то, что он видит вокруг, что происходит, и то, как ведут себя родители, это вот та первичная база, на которой строится психика человека. Вот эта связка между образом, прежде всего, родительским, да, потому что как в животном мире, так и в нашем человеческом сообществе основой, вторым фундаментальным таким камнем является импринтинг. То есть к поведению родителей ребенок, который входит в этот мир, относится абсолютно некритически. И он перенимает именно прежде всего те образы, которые воспринимает. То есть образ жизни, образ поведения. Эти образы входят практически неискаженно в психику ребенка. И зачастую не так важно, что вы говорите ребенку, потому что слуховая вот эта информация, которая потом еще несколько раз перекодируется, прежде чем превратиться в образ и опуститься на бессознательные слои психики, она не так сильно воздействует, как именно образы поведения. То есть если отец говорит ребенку, что курить плохо и сам курит, то он может это, ну, говорить сколько угодно, но достаточно ребенку пару раз увидеть, как отец курит, он увидит. Это алгоритм поведения взрослой человеческой особи, которая, ну, для ребенка она практически равна Богу, еще до того, как формируется вообще понимание сути, да, что означает слово «Бог». Вот. Этот алгоритм поведения позволяет выживать в этом большом, непонятном и опасном мире. И если, да, предыдущее поколение, мой отец, моя мать, себе позволяют такие вещи, значит, это один из тех наборов умений, которыми я тоже должен обладать. Вот если к отцу еще может быть, ну, хоть легкий налет критичности, да, то к материнскому поведению вообще никакой личности нету. С какого бы раннего возраста, как бы вы ни относились, потому что ребенок неразумный, он еще не понимает, что он видит. Да, он не понимает, что он видит, но он это видит, и этот образ откладывается на его бессознательные уровни психики. И чем более раннем возрасте он это видит, тем на более фундаментальном уровне психики опускаются эти образы, которые формируют впоследствии его поведение. Один из важных инструментов, который вот родители могут использовать, это прежде всего те образы, которые воспринимают их. Это образы их поведения. Если вы понимаете, что это ваша ответственность, да, то это может быть для вас достаточно серьезным мотиватором, потому что по статистике можно сказать, что порядка 10% спивается из тех людей, которые начинают пить, да, спиваются в состоянии тяжелого алкоголизма. Вот порядка 10% людей, которые могут пить, могут не пить, зависимость не формируется. Где-то порядка 80% это уже получается там так, серединки наполовину. То есть может сформироваться к старости серьезная зависимость, это лет за 30-40, да, может и не сформироваться. Хотите вы со своими детьми сыграть такую лотерею, это уже ваш выбор. Устраивает вас такая лотерея или нет. Одно то, что ребенок будет знать, что есть альтернатива алкогольному поведению, это абсолютно трезвый человек. Что есть альтернатива курению, да, что мои родители, зачем мне курить, тоже непонятно. Если же родители курят, то ну, практически на 90 с лишним процентов, что их ребенок тоже будет курить. Особенно если курит. Не говоря уже о том вреде, который наносится ребенку чисто физически, да, мы сегодня больше говорим все-таки о психике, о том, какое поведение разумно для родителей, как это повлияет на психику ребенка. В принципе, информация о вреде, о том, что это она вообще доступная, а вот такие психологические моменты, их ну, достаточно сложно найти и для себя сформировать в такой комплекс. Если у вас не получается, да, вы сами, вам тяжело отказаться, допустим, от сигарет, от алкоголя, старайтесь, чтобы ребенок этого не видел. Да, он... Запах все равно он будет слышать, это тоже плохо, но зная о том, что каждый раз, когда он у вас видит сигареты, это однозначно приведет к тому, что он сам закурит, а на сегодняшний день сигареты и пиво – это, так сказать, стартовый наркотик. И при сегодняшних возможностях, в том числе и наркомафии, вам никто не даст гарантию, что с этого стартового наркотика он не перейдет на что-то более тяжелое и который может уже привести к необратимым последствиям. Жизнь наркомана очень коротка, это несколько лет. Сейчас есть наркотики, что человек сгорает буквально за, при том, с ужасающими физическими изменениями, которые просто страшные, очень страшные. Следующий момент. Для того, чтобы войти уже в более серьезное понимание, вам нужно самим вообще представить, что это такое. Информации сейчас в интернете довольно-таки много о том, как алкоголь влияет на развитие человека, как влияет на ту или иную экономическую. Практически, но на сегодняшний день я не знаю ни одной сферы деятельности человека, где бы алкоголь не влиял. И нигде практически нельзя сказать, что он влияет положительно. Все алкогольные мифы, которые используют пропагандисты алкогольной мафии, они именно мифы. То есть на каждый их довод можно привести реальный контрдовод, который говорит о том, что вот как раз в этом направлении мы проигрываем. Они пользуются в основном нашей неинформированностью, и вот, в том числе и политика средств массовой информации, она направлена в конечном итоге на то, чтобы скрыть от людей реальную информацию о том, что происходит. То есть, как вариант, у нас, например, в моргах никогда не проводят освидетельствование. То, что нет, никогда, если нет подозрения, либо специальной установки на то, чтобы проверить там, как содержание алкоголя в крови, это не проверяется. Одним из таких инициатив нашего движения, это было сделать обязательный тест на алкоголь в каждом смертельном случае, потому что было, появилась статистика наконец. Сделать такое же тестирование в случае производственного промахивания и так далее, чтобы каждый случай, который связан, ну, например, страховые компании, могли бы интересоваться, но почему-то не происходит этого. Такие инициативы протолкнуть практически нереально. Нормальная дискуссия в средствах массовой информации не происходит. Объясняется это в основном, ну, я для себя пришел к такому выводу, что это объясняется в основном большим уровнем доходов и возможностей финансовых ресурсов в алкогольной и табачной марке. А нормальной дискуссии на средствах массовой информации не происходит. Если, может быть, кто-то застал, было полтора или два месяца, несколько лет назад, приглашали Жданова на телеэфиры и проводились передачи, где рассказывалось о том, что, собственно, происходит, как влияет алкоголь на нашу жизнь. Знаете, очень интересно, очень многие средства массовой информации, редакторы, ведущие говорят, это неинтересная тема, она не рейтинговая. Передачи были очень рейтинговые. Я думаю, что сейчас бы, если сравнивать рейтинг таких передач, как 60 минут, как передача, например, Чернобыла, по рейтингам они сопоставимы. Тем не менее, передачи закрыли, но и даже вот эти полтора-два месяца они дали снижение потребления алкоголя где-то процента 3. То есть на сегодняшний день статистика говорит, что у нас порядка 10 литров спирта на душу населения. Я специально обратился, я посмотрю табличку. Всемирная организация здравоохранения дает такую справочку, что при уровне потребления алкоголя на душу населения 1 литр время достижения 50% поражения генофонда нации составляет 1000 лет. Сегодня у нас порядка 10 литров. При 10 литрах на душу населения касание уворождения на 50% происходит за 50. Совсем недавно у нас уровень потребления был 24 литра. Вот, при таком уровне потребления за 20 лет происходит 50% поражение генофонда. То есть вы можете для себя то же самое вывести для своей семьи, для своего родовой линии, за сколько восстановится, либо угаснет ваша родовая линия. Если уровень потребления у вас на семейном столе соответствует этим цифрам, вот вы можете представить, что произойдет с вашим будущим поколением. Это, конечно, во многом вероятностно, но тем не менее рисковать своих детей, я думаю, ну, никто не захочет. Но мы немножко отвлеклись в сторону. Значит, в следующем, что, собственно, может повлиять? Чем больше времени вы проводите со своими детьми, тем меньше времени они будут подвергаться информационному воздействию со стороны. Поэтому моя вам рекомендация. По возможности. Понятно, что времена сейчас такие, что надо зарабатывать, нужны деньги. Но опять-таки, зачем эти деньги? Есть несколько методов внедрения в психику человека ложной информации. Вот один из методов – это то, о чем говорил Геббельс, что дайте мне возможность постоянно вещать через там, радио, и я любой народ превращу в стадо свиней. Нечто подобное происходит и у нас. Чем больше ребенок видит образов, связанных с алкогольным, табачным, там, наркотическим и так далее поведение, тем больше вероятность, что эти образы психики сформируют у него именно стереотип такого поведения. Вот я краем коснулся, не сказал, что в принципе психика открытая у человека, это открытая система. Как любая открытая система, она имеет, на нее имеет возможность воздействовать практически все. Но для того, чтобы на нее воздействовать, надо понимать язык программирования. А язык программирования человеческой психики, он лежит как раз в плоскости образов. И чем больше человек видит образов, связанных с какой-то деятельностью, тем больше эти образы будут влиять на формирование программы поведения. И это касается всего. Да? То есть это касается, вот, если человеку показывают все время извращение, то его психика может перейти на извращенный алгоритм поведения. Если ему показывать в основном то, что мы считаем правильным, да, то есть правильные стереотипы поведения, правильные фильмы, правильные образы, то и вероятность того, что человек будет вести себя в извращенном плане, сильно снижается. И вот этот язык программирования, он используется сейчас очень во многих направлениях. Да? Это касается управления социальными процессами, дестабилизацией, где-то вот эти цветные революции и так далее. Там очень сильный упор делается именно как раз на образное такое влияние. А это касается вопросов не только вот, там, социального. Да? То есть мы видим, что самый вот простой момент. Техника безопасности. Вы все видели плакаты. Простые, и четкие, ясные образы. Как себя можно вести, как себя нельзя вести. Вот. И преимущественно стараются давать образы именно как правильно себя вести. Вот. В случаях стрессовых, да, то эти образы должны быть то же самое. Вот, кто обращает внимание, везде видно система пожарного оповещения в случае пожара. Да, то есть показано, где выход, куда идти, где эвакуационные проходы и так далее, и так далее. Да? То есть четкие, понятные, ясные, простые образы. Огнетушители всегда лежат там, где их видно, в местах, где люди уходят, проходят и так далее. То есть простые, четкие, ясные образы, которые показывают, как себя надо вести, куда делать. Потому что в стрессовой ситуации психика человека, она не склонна к серьезным размышлениям и логическим построениям. Все должно быть очень просто, ясно и понятно. Вот. Это касается также вот, инструкции на оружие. Да, то есть там показана обычная картинка и пояснительная надпись. Да, то есть выдвинуть трубу, извести там, какую-то штуку, сюда нажать. Четко, ясно, понятные образы. И опять-таки те образы, которые вы даете, которые вы выбираете для своих детей, они именно и повлияют на то, как ваш ребенок себя поведет в будущем. Я хотел еще коснуться одного момента, это если произошло такое, что уже упущена возможность сформировать правильное поведение, да, и возникла зависимость. Существуют разные методики избавления человека от зависимости. Это всем известное, например, кодирование, это методы химического, так сказать, страха. Это есть методы, собственно, избавления от программ. Еще раз, есть метод заместительной так называемой терапии, да, вот кто сталкивался с жвачки, пластыри никотиновые, как вариант. Это методы формирования психологического блока или с помощью химических веществ, то есть выпьешь, умрешь, грубо говоря, то есть а привычки этой программе, которая сформировалась на употребление, ставится в противовес инстинкту выживания. Либо некие очень тяжелые впечатления, эмоции, связанные с тем, что человек, который употребляет алкоголь, это вызывает физиологически неприятные ощущения. Но еще в Советском Союзе, можно сказать, на базе русской культуры и русского взгляда на жизнь возник метод Геннадия Андреевича Шичко. К сожалению, Геннадий Андреевич его не записал в виде диссертации и методики, да, он его применял и обучал, так сказать, своих последователей. И это легло как раз в базу методики, которую используют и движение «Оптималист», и Союз борьбы за народную трезвость. Так называемый метод Геннадия Андреевича Шичко. А он базируется на чем? На следующих постулатах, что прежде всего человек это является социально программируемым существом. Его поведение сформировано его окружением. Прежде всего это родители, далее это детский сад, школа, юношеские организации, улица и так далее, и так далее, и так далее. И Геннадий Андреевич говорил, что не надо себя винить, что ты пьяница, что ты алкоголик. Надо понимать, что ты попал в такое окружение, и ты не справился с этим давлением. И он разработал методику, которая связана с самоперепрограммированием. Кто знакомился с этим методом, и говорят, что если Фрейд считается отцом психоанализа, то Геннадий Андреевич Шишко можно назвать отцом самопсихоанализа. В чем его прелесть? Если, когда вы обращаетесь к профессиональному психологу, психоаналитику с проблемой и просите его помочь решить, то это так или иначе вмешательство в вашу психику со стороны. И не всегда это вмешательство, оно проходит с предсказуемым результатом. Это можно сравнить отчасти с пересадкой донорского органа, да, вот это вмешательство в психику. Организм зачастую старается этот донорский орган воспринимать как чужеродный организм и пытается его отторгнуть. Так и многие установки, которые дает гипнозом, кстати, Геннадий Андреевич тоже пробовал избавиться с помощью гипноза и в конце концов отказался от него, посчитал его не очень эффективным. Или психологические построения, связанные с внедрением извне, оно все равно психика не может использоваться как такое вредоносное влияние. Так, Геннадий Андреевич разработал методику, которая позволяет человеку самому работать над своей психикой. Но это, надо сказать, большой тяжелый труд. Я, надо сказать, когда только познакомился, получается, 2007-2008 год с этой методикой, считал, что вот очень плохо, что она не имеет всестороннего распространения и не пользуется в каждом психоневрологическом диспансере. Потом я уже понял с практики, что, в принципе, не каждый человек может так серьезно работать над своей психикой. В чем там состоит работа? Каждый вечер, первые, наверное, месяца 2-3, вы необходимо проводить серьезную работу в написании дневника. Я когда на себе отрабатывал эту методику, ну, я исписывал трехкопеечную тетрадь, иногда и даже две трехкопеечные, сколько, 15-18 листов тетрад за один вечер, которые работа заключалась в том, что я оценил свое поведение в течение дня, почему, что вызывает желание употребить алкоголь или табак. Отрабатывал эти алгоритмы, отслеживал, откуда, почему, и прописывал новый сценарий поведения. Метод заключается как раз в том, что вы сами анализируете свою психику, а впоследствии прописываете сценарии, которые замещают вредоносные программы. Всем рекомендую. Если в вашем городе есть оптималист или совет борьбы за народную трезвость, если у вас есть такая проблема, обращайтесь за помощью, вам обязательно постараются помочь. Вот это движение, можно сказать, что в том числе благодаря этому движению, как указ 14-го года, 5-й, правда, 3-й, 3-й, указ Николая II касательно сухого закона Российской империи и как алкогольная компания Горбачевская. В том числе это уже как раз плоды трудов 5-го. Ну, я думаю, по докладам, наверное, можно закругляться, если у нас есть вопросы. Хорошо, Андрей. Тогда сейчас я включаю отбивку и переходим к вопросам ко второй части. В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. По одному из современных календарей 24 сентября 2019 года, вторник, причины и методы избавления от алкогольной зависимости, тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии Андрей Сталинов и Евгений Роденко. И мы переходим ко второй части нашего эфира «Ответы на вопросы», реплики, комментарии, которые приходят от наших радиослушателей и зрителей. Напомню, где вы можете их писать, задавать. Это на ресурсах Народного славянского радио slavradio.org сайт и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Первый вопрос от Виктора Куприянова. Здравия, Андрей. Вы говорите о родителях, которые сами психологически более-менее здоровы и могут как-то воспитывать своих детей. Но ведь в нашей стране очень много семей неблагополучных, где родители сами пьяницы или алкоголики, и дети, когда подрастут, будут перенимать их поведение. Как спасти таких детей? Благодарю. Но, честно говоря, знаете, когда мы обсуждали эфир, и мы хотели дать, конечно, прежде всего инструмент тем родителям, которые хотят, да, помочь своим детям войти в эту жизнь, вот, и, можно сказать, реализовать свое предназначение, судьбу. Как помочь этим детям? Это только за счет государственной уже политики. То есть окружение социальное должно компенсировать то вредоносное влияние, которое идет от родителей. Вот. Есть, конечно, самый простой способ – это сухой закон. Это самый простой способ в этом плане. Очень много споров о том, ну, как бы, если раскладывать плюсы и минусы по весам. Вот. То есть я вам хочу сказать, для власти сухой закон страшен не потому, что, ну, допустим, там приводит, да, что люди начнут там всякую дрянь пить и так далее. Для власти, прежде всего, сухой закон страшен простой аналогией. В 2014 году был введен сухой закон у Российской империи, в 1917 году произошла революция. В 1986, по-моему, году была начата антиалкогольная кампания горбачевская, в 90-м году Советский Союз развалился, в 91-м. Вот. Вот это, я думаю, основной аргумент, который не оглашается, но который тормозит власть от введения сухого закона. Потому что если говорить об производительности труда, если говорить об исправлении демографической ситуации, то самым действенным, ну, там, повышение качества, там, увеличение, улучшение научных кадров и так далее, это практически все сферы влияния, все сферы народной деятельности, все сферы, связанные с жизнью человека, при условии, что убирается алкогольное давление, они улучшаются. У трезвенческого движения есть такая методика, когда графики алкоголизации накладываются на графики того или иного явления. Ну, самые яркие – это демографические. Например, уровень смертности, если наложить на график алкоголизации, кривизна их повторяется. То есть можно вывести однозначную связь между смертностью и алкоголизацией, то есть уровнем потребления алкоголя. Можно вывести прямую, увидеть прямую связь между уровнем потребления алкоголя и рождением детей с врожденными дефектами, прежде всего умственными. Да, то есть уровень дебилизации с уровнем алкоголизации в этих графиках видна прямая связь. И такие графики травматизм на производстве, мертворожденные дети и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот есть целая брошюра «Союз борьбы за народную трезвость», который вот эти графики показывает, что когда растет алкоголизация, растут негативные явления во всех практически отраслях жизни. Снижается алкоголизация, снижаются негативные, увеличиваются положительные моменты. То есть, например, по антиалкогольной кампании Горбачевской хорошо видно повышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности. Самый яркий, вот попробуйте, посмотрите в интернете, вы это увидите. И что касается вот таких семей, тут может помочь только вот именно жесточайшие ограничения алкоголизации. То есть алкоголь должен быть практически недоступен. Благодарю, Андрей. Я тоже посмотрел статистику, тут нашел по поводу, сколько денег тратит государство на устранение всех этих алкогольного беспредела. Вот наши прямые и косвенные убытки более 1,7 триллиона рублей. Это в 20 раз больше, чем прибыль от акцизов. На каждый полученный рубль страна теряет 20. Но есть разные методики есть расчетов. Вот, в разных странах используются разные методики, они колеблются от 1 к 4 до 1, ну, вот как вы говорите, к 20. Но это 20 – это слабо подтвержденные, мягко говоря, данные. Честно говоря, официальной такой статистики не существует. Это все, так сказать, довольно эмпирические расчеты, которые по многим косвенным там, параметрам подвязывают, понимаете, на самом деле нет такой ни одной нормальной научно-исследовательской работы. Она, такие работы не финансируются, к сожалению. А вот такая статистика. Вот нашел преступление в состоянии алкогольного опьянения. Убийство 82%, самоубийство 75%, аварии со смертным исходом 50%, изнасилование 50%. Ну, вы знаете, самая актуальная статистика связана именно с дорожно-транспортными происшествиями, поскольку существуют четкие инструкции для инспекторов дорожно-патрульной службы в случае таких серьезных ДТП, которые связаны либо с серьезными физическими травмами, либо со смертными исходами, обязательно проводить алкогольную экспертизу. Вот. И из всех этих случаев наиболее достоверно является как раз вот то, что связано с дорожно-транспортными происшествиями. Остальные, они уже не всегда достоверны. Почему? Потому что случаи это может быть, да, когда это по горячим следам, когда еще экспертиза действительно показывает реальное потребление, то есть состояние алкогольного отравления, опьянения, хотя отравление тоже правильно, на момент совершения преступления. Да? То есть если взяли, грубо говоря, прямо на месте преступления, либо буквально по горячим следам в течение часа-двух, тогда да, это может экспертиза подтвердить. Если это раскрытие преступления происходит с каким-то запозданием, то это уже статистика не может быть достоверной, к сожалению. Хотя я думаю, она достаточно близка к достоверной картине. Вот. И это, кстати, показывает статистика, связанная с антиалкогольной кампанией «Горбачевское время». Вот. Снижение бытовых преступлений, снижение изнасилований, снижение в том числе каких-то крашей и так далее, очень серьезное было. Благодарю. Следующие вопросы, 4 вопроса задает медоед Барсук. Первый вопрос. Правда ли, что в некоторых энциклопедиях алкоголь проходит как наркотическое средство? Я вам хочу сказать, да, это действительно так. Более того, существует ГОСТ 1972 года на технический спирт ректифицированный, где спирт описывается приблизительно следующим образом, что это бесцветная жидкость с характерным запахом, является сильно действующим наркотическим нейроплазматическим ядом, который сначала вызывает возбуждение, а затем паралич нервной системы. К сожалению, этот ГОСТ был не на пищевой спирт, да, а на технический. И для тех, кто имеет доступ к техническому спирту, да, то есть это радиоэлектронная промышленность, это химическая промышленность, где спирт очень много где, конечно, использовался, технически чистый. Вот, и проблемы были. Вот, и тогда этот ГОСТ писали независимо от, получается, от алкогольной мафии, поэтому такая формулировка прошла тогда. А затем этот ГОСТ потихонечку начинали обрезать. Да? То есть сначала оттуда убрали слово «яд», потом убрали слово «наркотик», и в конце концов в этом ГОСТе осталась только бесцветная жидкость с характерным запахом, к сожалению. Вот. Но тем не менее, для тех, кто занимается антиалкогольной пропагандой, ГОСТ 1972 года является хорошим подспорьем. Вот, поэтому это действительно так, это правда. И вот, знаете, тут еще одна есть такая проблема по поводу наркотиков. Потому что существует несколько подходов к определению, что такое наркотик. У нас в государстве существует перечень наркотических средств. Вот, и если это вещество включено в этот перечень, то тогда оно называется наркотиком. И этот перечень, он является базой для юридического преследования людей за торговлю незаконную наркотиками, за употребление, ну, сейчас уже за употребление отменили статью, вот. А существует подход физиологический, да, то есть какие изменения в психике, в организме человека вызывает введение внутрь этого вещества. И там существуют критерии, да, то есть это изменение эмоционального фона, изменение определенных процессов жизнедеятельности. Вот. И когда этот набор совпадает, то это вещество принято считать наркотиком. Да? Но, к сожалению, вот такого, по таким критериям алкоголь подходит под состояние, под определение наркотика. Да? То есть вы сами прекрасно видите, что происходит с людьми, как они себя ведут, и вы можете сопоставить это с поведением человека, который употребляет те наркотики, которые входят в перечень. Я думаю, что каждому взрослому человеку достаточно своего личного опыта, чтобы прийти к выводу. Да, то есть является это вещество наркотиком или не является. И следующий вопрос какой был? А сейчас я хочу еще зачитать, как менялись ГОСТы. 72-го года. Этиловый спирт, легковоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Потом ГОСТ 82 года. Этиловый спирт, легковоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам. То есть у нас убрали паралич нервной системы. И 93 год. Этиловый спирт, легковоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом. Так, следующий вопрос. Второй вопрос от Медоеда Барсука. И почему в России алкоголь проходит как пищевой продукт? Ну, я вам хочу сказать, что, то, в принципе, если вы как бы погрузитесь немножко в тему, вы увидите, что противостояние происходит где-то, ну, на формально официальном уровне между Минздравом и Минпродторгом, по-моему, называется, Министерство продуктовой торговли, что-то вот как-то вот так оно называется. Вот. Если здравоохранение сталкивается с негативными явлениями, связанными с алкоголем, да, то Минпродторг, он сталкивается только с тем, что снижение продажи алкоголя снижает ему показатели. Вот, потому что и акцизы большие, налоговые сборы большие, опять-таки очень высокие уровни дохода, и есть чем пролоббировать свои интересы. Вот. И вот эти две структуры между собой бодаются. Вот. И я вам хочу сказать, что совершенно непостижимым образом иногда меняются формулировки от, так сказать, инициативного закона до того, как он проходит в голосовании. Какие там появляются запятые, какие там появляются слова, какие исчезают слова. Это отдельная очень интересная история, вот, которая говорит о том, что эти явления не связаны с правильными, так сказать, законными методиками, как это правильно называется, процедурами принятия законов, формирования законопроектов и так далее. То есть здесь явно чувствуется влияние. Но я вам хочу сказать, что когда я читал лекции в школах, мы с ребятами решали задачку, сколько процентов прибыли приносит алкогольный табачный бизнес. Вот, и мы выходили на цифры, в части алкогольного это порядка 6-8 тысяч процентов, вот, в части табака это 13-16 тысяч процентов. Вот. Я так думаю, что вот это основное объяснение, почему спирт у нас входит в перечень пищевых продуктов. Это вот основное, наверное, главное объяснение. Вот. И вот эти 1000%, они как в виде налогов поступают в казну государства, так и в виде прибыли в карман владельцев этого бизнеса. И дальше уже каждый защищает свой бизнес. Как государство в виде защиты налоговых сборов, так и предприниматели, если их можно так назвать, защищают свои прибыли. Следующий вопрос. К фразе, что мы социально программируемые. Ребенок ходит в школу, институт. Ты ему говоришь, что пить, курить – это плохо. Его друзья показывают обратное. Как их победить? Я один, а их много. Ну, здесь можно провести, как бы, ну, опять-таки, если смотреть на срезе определенного возраста, да, то есть в каждом возрасте свои какие-то будут решения, свои вопросы. Вот, но надо, я и с педагогами тоже это обсуждал, когда мы семинар проводили. То есть у меня получалось, что я в одном классе провожу лекцию, ну, допустим, где-то раз в год или раз в два года. Да? А педагоги сталкиваются с детьми гораздо чаще. Да? То есть 2-3 раза в неделю, это в старших классах, либо в младших классах каждый день. Но родители-то с рождения и до достаточно зрелого возраста проводят время. Да? То есть у вас возможностей больше. Потому что вы чаще, больше времени проводите в семье, чем все-таки на улице. Вот. И я вам хочу сказать по своему личному опыту. То, что я, да, получается, отказался, у меня сыну было, скажу, порядка 8 лет, да? Да, порядка 8 лет от алкоголя и от табака. Вот. И у моего сына был мой пример как возможность неалкогольного, не табачного поведения. Это уже большое дело. Вот. Это не уберегло его от того, что он попробовал, от того, что он, даже была ситуация, напился. Но ему это дало все-таки взгляд, что есть альтернатива, что это не обязательное поведение. Вот у меня для того, чтобы прийти к такому решению, да, отказаться от алкогольного поведения, ну, во многом повлияло понимание того, что я для своего сына являюсь таким программистом алкогольным или табачным. Вот это, понимаете, к сожалению, нельзя там либо сбросить фигуры с шахматной доски, либо вырвать страницу. Да, мы находимся каждый раз на каком-то определенном срезе в какой-то конкретной ситуации. И приходится действовать сообразно ей. Но я хочу сказать, что даже если вы при своем ребенке употребляли и показывали ему пример алкогольного поведения, если вы ему покажете пример отказа, это тоже будет очень мощным и сильным фактором. Благодарю, Андрей. Четвертый вопрос от Медоеда Барсука. Интересно ваше мнение. Как так получается, что все знают о реальном вреде алкоголя и сигарет, но его все же транслируют? Почему сразу не призывать пить бензин? Вы знаете, ну, у нас в трезвенческом движении, когда ребята приходят, ну, там, молодые, инициативные, ну, снимали ролики, да, о том, как, что мы со всей нашей ребятой любим умеренно бить себя по голове сковородкой. Был такой видеоролик хороший, вот ребята снимали, довольно качественный, показывая глупость вот этого поведения, да, что вот я пью, но я пью умеренно. Вот. Либо действительно, что мы там пьем бензин, но мы пьем бензин только по праздникам и только под хорошую закуску. Да, есть такие методы, действительно, но, к сожалению, опять-таки, понимаете, все упирается приблизительно в ресурсы. Да, для того, чтобы снимать качественное видео, довольно это надо делать постоянно, вот, необходима определенная подпитка, да, поддержка. Вот. Пусть даже если не непосредственно финансирование таких проектов, таких роликов там и так далее, но хотя бы чтобы люди, которые продвигают. Вот я вам приведу пример. Вот в воскресенье 29 числа в Одинцово состоится фестиваль «Победа жизни». Мы его в свое время задумывали из-за чего? Есть вот у нас знакомые ребята группы, которые продвигают трезвый и здоровый образ жизни. Они поют песни, в которых нету призывов употреблять. Да? Более того, призывают к здравомыслию, к здоровому образу жизни, к здоровому поведению, к пониманию того, что есть люди заинтересованные к тому, чтобы вас совратить на путь самоубийства. Сначала морального, потом физического. Сначала морального, потом интеллектуального, потом физического самоубийства. Вот. И, знаете, оказалась очень интересная вещь. Все площадки, которые более-менее доступны для групп, такие клубы, они в основном зарабатывают деньги на продажу алкоголя и табака. И когда вы договариваетесь с клубом о проведении мероприятия, да, то есть приезжает группа, да, мы с вами договариваемся вот такого-то числа, приезжает группа, и начинается торг. И основной торг идет за раздел прибыли от бара. Вот. Приезжает группа Грот, кто-то, может быть, знает ее. Мы, допустим, договариваемся с клубом, все, давайте так, билеты наши, выручка с бара ваша. Те счастливые, основная это выручка с бара, приезжает группа, выход с бара практически ноль, вот, и все. Больше клуб эту группу никогда не захочет себе приглашать. Или приглашает другая группа, не хочу ее называть, которая поет про шишки-плюшки, да, то есть это... однозначно алкогольное и наркотическое поведение пропагандирует. Компания известная, табачная, заклеивает своими плакатами весь клуб, проплачивает полностью организацию. Все, что бар собирает, клуб еще и себе берет, кроме того, что аренду получает. Вот. И получается что? А получается, что группы, которые пропагандируют алкоголь, табак и наркотическое поведение, они получают практически зеленую улицу во все клубы. А группы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, здравомыслие и так далее, они теряют возможность выступать на таких площадках. И вот мы задумывали такой фестиваль, который бы помогал таким группам выступать. Вот. Кто хочет, пожалуйста, в ближайшее воскресенье в Одинцово проходит фестиваль «Победа жизни». Милости просим, пожалуйста, приходите. Вот как альтернатива. Во многом, конечно, мы проигрываем фестивалям, где участвуют группы другие, но на энтузиазме, что смогли, то сделали. Вот. Хотя он проходит уже у нас не первый год. Первый мы провели, по-моему, в 2012 году уже. Седьмой раз, наверное, да, если я не ошибаюсь, или в 2013. Я вспомнил пример вот по поводу бензина. Когда рассказывали, как можно начать продавать мочу молодых поросят. Не слышал этот пример? Было, да. Когда там надо сказать врачам, там, чтобы они по телевизору рассказали, что моча молодых поросят очень полезная, особенно там беременным и пожилым людям, и там витаминов очень много. И там потом по телевизору, радиокомпании и все остальное, и через месяц начнутся продажи. Я согласен. Вы знаете, я вот из подобных вывертов вот могу вам сказать еще одну очень интересную вещь. Вот из своего личного опыта, да, когда я был студентом, у нас довольно часто были алкогольные такие вечеринки, мы устраивали, грубо говоря, даже молодые попойки, вот, можно так сказать. И на одной из таких попоек у нас из девушек была беременная девушка, вот. И когда прочитала на бутылке, что вот беременным не рекомендуется, она вот не смогла из этой бутылки пить, она побежала, купила бутылку, где нет такой надписи. Но тоже водку. Вот. И эту водку она уже пила сама. Вот. И такая вот удивительный выверт женской психики. Как из таких примеров. Что даже вот эта надпись, которая на бутылке появляется, что нельзя беременным женщинам, да, даже она имеет значение. Вот. А если этой надписи нету, то видите, найдется человек, который такую бутылку выпьет, несмотря на то, что беременная женщина. Следующий вопрос задает Виталий Кобучей. Я алкоголик со стажем. Как бросить пить? Знаю о вреде, все понимаю, но бросить не получается. Благодарю. Я уже говорил, я вам очень рекомендую, если у вас в городе есть клуб «Оптималист», либо представители трезвенческого движения Союза борьбы за народную трезвость, обратиться к ним за помощью. Вы знаете, я хочу сказать, что вот активисты трезвенческого движения — это либо те люди, которые в прошлом были алкоголиками, и зачастую довольно тяжелыми, которые могут сравнить, что было с их жизнью, когда они находились под влиянием этой вредной привычки, и как изменилась их жизнь после того, как они выбрались из этого алкогольного рабства. Вот. Если нет такой возможности, нету поблизости, но пишите, вот и ВКонтакте Андрей Сталинов есть, пишите мне в личку, я постараюсь вам помочь, потому что в рамках эфира тяжело вот совет такой дать, но это практически нереально. Вот. Но знаете, что такие люди, которые хотят и готовы вам помочь, они есть. Надо их просто найти, надо их искать. Вот. И если вы действительно хотите отказаться, то метод Геннадия Андреевича Шичко, он стопроцентный для тех людей, которые готовы постараться. Потому что на занятия приходили люди, которые, ну, грубо говоря, человек выпивал и шел на занятия, где обучался методу избавления от алкогольной зависимости. И в итоге люди мало того, что сами избавлялись, вот, они становились активистами трезвенческого движения, да, наверное, лучшими. Вот, один из лучших таких пропагандистов – это был тот, кого избавил в свое время Геннадий Андреевич Шичко еще в Ленинграде. Вот, и благодаря ему во многом развилось трезвенческое движение. Он написал много, ну не много, но несколько книг я вот точно знаю. Вот. Чего и вам как бы желаю, чтобы вы нашли такого человека, который вам поможет. Вот, помочь, выход есть. Знаете, это однозначно, выход есть. Когда с вами общаются люди, которые вот сами хотят вам помочь реально. Не денег на вас заработать, да, потому что большинство литературы, большинство клиник и так далее, они построены для одного. Это просто извлечение прибыли. В рамках прибыли те, которые людей спаивают, и те, которые якобы избавляют, они друг для друга являются поставщиками клиентов. Благодарю, Андрей. Мне еще вспомнилось, когда про растворитель. Когда человеку подходишь, спрашиваешь, будешь растворитель пить? Он говорит, нет, не буду. Говорит, а что, в принципе, водка состоит из спирта, и растворитель основа, там спирт идет. Нет, говорит, не буду. Давай я тебе хорошего, дорогого растворителя куплю. Будешь? Не, не буду. Давай хотя бы на Новый год, хоть немножечко рюмочку. Не, не буду, говорит. А тут получается все очень просто. Растворитель у нас продается в хозяйственном магазине, а водка продается в продуктовом. Одна из инициатив трезвенческого движения была как раз вывести за пределы продуктовой зоны алкоголь. Вот, и продавать его, например, именно в отделах бытовой химии. Да, все правильно, конечно. Следующий вопрос, Сергей Медведев. А медовуху раньше пили? Интересно. В древности были алконавты? Насколько я знаю, вы знаете... Среди трезвенников очень много людей, которые интересуются прошлой культурой, и действительно один из аргументов алкогольной мафии за алкогольное поведение – это то, что это наша традиция, что всегда пили, деды пили, и как бы раз деды, то и нам надо тоже пить. Есть исследования, связанные, собственно, с медовухой. В дохристианские времена медовуха входила в ритуалы религиозные, которые были связаны с основными славянскими религиозными праздниками, которые были связаны с основными солнечными датами. Да, то есть основные солнечные даты – это четыре таких даты есть. Это летнее и зимнее солнцестояние и весеннее и осеннее равноденствие. И вот по этим, собственно, датам и происходили вот эти алкогольные возлияния. К сожалению, надо отметить, что это методики опьянения населения при управлении большими социальными группами, они были издревле. Вот. И можно пример приводить табачные практики шаманов Америки, Это можно приводить примеры, начиная от зороастрийских возлияний, по-моему, сома назывался напиток. Вот. Издревле, к сожалению, эта практика была в действительности. Вот. И это связано было с тем, что, о чем я, собственно, и говорил, да, почему боятся сухого закона в России, например. То есть искажение угнетения психики человека снижает критичность его к поведению властей. Вот. И известное высказывание Екатерины о том, что пьяным народом легче управлять. Это один из аргументов, опять-таки, почему продолжается алкоголизация населения. Вот. И получается некий колебательный процесс. С одной стороны, алкоголизация населения облегчает помыкание этим населением, с другой стороны, алкоголизация населения приводит к деградации, к демографическим проблемам, и тогда приходится властям снижать алкоголизацию. Вот. И вот такой вот маятник качается туда-сюда. Вот. Власти вот в этом колебательном процессе ведут себя, ну, довольно-таки некрасиво, мягко говоря. Благодарю, Андрей. Я по поводу медовухи скажу, что раньше было очень... До сих пор рецепта медовухи-то толком никто и не знает, да? И как он делался? Ну, сейчас много продуктов медовых, вот. Но я вам хочу сказать, вот с теми пасечниками, с которыми я общался, такими идейными, да, они говорят, что переводить мед на алкоголь – это просто преступление. И раньше не было такого, что тебя стукнуло 18 лет, и ты пошел медовухи напился и валяешься на лавочке. Раньше же, по-моему, там даже женщин нельзя было пить. Мужчины там только, смотря сколько детей, там от 12 детей тогда можно было употреблять что-то там. Ну, сложно сказать. Честно говоря, ну, не существует же такого кодекса поведения там, или кодекса там, медовухи, да, который бы в документальном виде до нас дошел. Это все такие реконструкции, которые на многих косвенных параметрах, то есть, ну, однозначно это утверждать практически невозможно. Вот. Можно сказать, ну, опять-таки, да, вот я когда говорю об этом, да, это ведь тоже определенное допущение, да, на своем личном опыте, на тех материалах, которые я столкнулся, да, которые вот наши соратники по трезвенческому движению разыскивали, да, то есть можно же вспомнить и указ о том, что русских надо бить плетьми, чтобы они ходили в кабак, понимаете, то есть в свое время для того, чтобы русский человек пошел в кабак, его приходилось бить плетьми, да, то есть насколько это достоверно, документ, который предписывает Ивану IV, но тоже вопрос, да, но вполне возможно. Я допускаю, что так могло быть. Да, допустим, если казна пуста, а основной источник пополнения – это казенные кабаки, ну да, вполне возможно. Следующий вопрос задает медоед Барсук. Было ли такое, что наши предки, включая таких людей, как наши великие богатыри, пили постоянно, беспробудно, и именно от них нам досталась эта черта – пить по-черному, как думаете? Ну, вы знаете, это вот в рамках сегодняшних понятий обсуждать, как вели себя, это ведь даже были не сословия, это было практически кастовое общество ведическое. И отдельное, но каста не совсем правильное понятие, да, то есть скорее варна, но тем не менее, поведение сравнивать воина и поведение, допустим, жреца и поведение крестьянина, ну, это ну, практически невозможно, да, или купца. Вот, это были совершенно такие, ну, не то чтобы совершенно, но довольно параллельные слои общества, которые слабо друг с другом пересекались. То есть, например, человека крови, вот есть былинное, да, сказание о том, как Илья пахал землю, но оно могло возникнуть только гораздо позже. Да, то есть человека крови допустить к паханию земли было недопустимо, да, то есть это практически было осквернение земли. Вот. То есть вот эта информация, она до нас доходит, во-первых, в искаженном довольно-таки виде, во-вторых, судить о поведении тогда, исходя из понимания общественного устройства сегодняшнего, ну, это нереально. Да, я допускаю, что воины могли напиваться. Это ведь очень стрессово и такое очень тяжелое психологическое занятие, да, убивать людей. Тем более, это были профессионалы. Вот. И кто был на войне, ну, знает, вот, много же людей прошло у нас через чеченскую кампанию, много людей прошло через Афганистан, много людей прошло. Но сейчас меньше через Донбасс, да, добровольцы ездили, да, но у всех остается мощная психологическая стресс, травма. Многие испытывают потом проблемы со сном, проблемы с общением с людьми, с многими. Вот. И алкоголь, вот что надо сказать, как наркотик. Да, как наркотик, он влияет на психику, и многие проблемы, они не решаются. Но на какое-то время можно снизить вот этот дискомфорт. И в трезвичном движении, кстати, вот, как бы мы отрицательно не относились к любому употреблению алкоголя, все-таки алкоголь – это наркотик. И если, допустим, у вас возникает ситуация, что человек может умереть от болевого шока, вот в этой ситуации считается допустимым применение алкоголя для того, чтобы снизить вероятность этого самого болевого шока, который вызывает зачастую смертельный исход. Вот. И употребление в воинской среде, так скажем, алкоголя, оно связано с тем, что психика человека не в состоянии справиться с этим стрессом, да, который вызывает близко к шоковому состоянию. И этим объясняется употребление алкоголя. Во многом. Да, и всегда есть выбор, употреблять или не употреблять. То же самое во Вторую мировую войну, когда сдавали 100 грамм фронтовых. Кто-то пил, а кто-то же не пил. Ну, вот, кстати, вокруг этих 100 грамм тоже очень много. Вот, вы знаете, вот любого касаешься практически момента, тут можно разворачивать целую лекцию. То есть, когда, например, давали, когда не давали, да, то есть, кому давали, кому не давали. Вот, то есть, что касается маршевых рот, да, там это практиковал. Что касается технических, серьезных, да, специальностей, это летный состав, это танкисты, там с алкоголем было очень строго. Ну, потому что, ну, что говорить, вот я по себе могу судить, один раз я себе позволил перепарковать машину, вот, после бокала вина. Вот. Я уже почувствовал, что это совершенно не то владение автомобилем. А что говорить, если от уровня владения там, самолет, это вот очень сложно было. Не то, что в бою управлять, да, даже просто взлететь и сесть на самолете, это уже было довольно сложно. Сейчас гораздо проще. Вот. Владение танком, слаженность и так далее. Ну, это, я думаю, как сказать, сейчас очень сложно оценить, да, насколько серьезным фактором были эти самые 100 грамм. Да, когда тебе надо встать и пойти под пули, это одно. Вот, когда тебе надо управлять чем-то более сложным, более серьезным, это совершенно другое. Должна быть трезвая голова. Ну да, и опять-таки вот рассказы моего деда, да, который прошел через войну, про эти самые тоже 100 грамм, он говорил, что очень много погибало от такого возлияния. Хотя он как раз вот служил в пехоте. Я тоже об этом слышал, что именно те, кто употреблял, они почему-то и умирали. Реплика. Александр Поздеев. Если нету силы воли, не стоит бросать пить? Вы знаете, что касается силы воли. Сила воли, она... Это не, как бы не отдельно взятое природное явление. Сила воли – это является следствием. Вот для меня мотивацией, вот как вы говорите, можно сказать, силой, которая помогла мне избавиться в свое время от алкогольного поведения, явилось вот то, о чем я уже говорил, что осознание, что я своим поведением ставлю своего сына на рельсы алкоголя и табака. Для вас тоже, возможно, существует некий такой момент принципиальный. Вы просто не видите между этим принципиальным моментом и алкогольным поведением связи. Достаточно вам будет понять, что для вас в жизни самое главное, и увидеть вот эту связь, и у вас появится мотивация для того, чтобы отказаться от алкогольного поведения. А с появлением мотивации у вас возникнет вот эта самая сила воли. Да, благодарю, Андрей. Я тоже, когда раньше и курил, и употреблял, мне вообще не нужна была сила воли, чтобы бросить. Я просто осознал, что я просто убиваю свой организм, и все. И вот у меня просто как отрубило, я за один день просто бросил курить, а через год я полностью отказался от алкоголя. Просто осознанием, без какой-то силы воли. Вот. Вот это, кстати, тоже один из мифов, что нужна какая-то вот эта сила. Она на самом деле не нужна. Проблема состоит в том, что присутствует вот эта запрограммированность на алкогольное или табачное поведение, связанное с нашим непониманием, что же мы на самом деле с собой вытворяем. Я могу с вами поделиться как дополнением своим опытом. Для меня была проблема отказаться от табака. Я силой воли вот на одном желании отказаться снизил употребление табака где-то до 1,5-2 сигарет в день. Ни жвачки, ничего не помогало. Пока мне не попала в руки книга, которая описывает, как алкоголь и табак влияет на те или иные сферы жизни. Она называется «Оружие геноцида». Эта книжка. «Оружие геноцида», и там как дополнение есть что-то связанное с самоубийством людей. Вот. Я прочитал эту книжку, и у меня желание курить просто пропало. Вот. Но я хочу сказать, что далеко не для всех этого будет достаточно, вот, прочитать такую книжку. Кому-то достаточно прочитать книгу Алена Карра «Легкий способ бросить курить». Кому-то это не помогает. Потому что на самом деле там способа нету, там есть просто описание многих жизненных ситуаций, связанных с алкогольным или табачным поведением. А кому этого не хватает, там сзади есть перечень клиник платных, в которые можно обратиться за помощью. Вот. То есть по большому счету можно сказать, что книга Алена Карра вот это маркетинговый ход. Вот. С одной стороны, она действительно кому-то помогает бросить пить и курить, ну а кому не помогает, добро пожаловать в платные клиники. Благодарю, Андрей. Еще одна реплика. Виктор Куприянов. А по-моему, здесь фактор экономический. Табак и алкоголь приносят в казну львиную долю прибыли. Мы касались этого вопроса, но если вы хотите, то можно развить этот момент. Есть экономический. Я вам показывал еще политический момент. Да, то есть, что народ, который находится под давлением алкогольным, он не способен, во-первых, на серьезную самоорганизацию, на осознание даже сути проблемы, и тем более на серьезную самоорганизацию для организованной борьбы против эксплуатации. Вот. Да, конечно, это имеет и экономическое, но и политическое в том числе. Вот, то есть, если выделять, например, и политическое, в том числе в этом не заинтересованы страны-конкуренты, да, для того, чтобы в России был сухой закон, и для того, чтобы Россия могла на базе генетического потенциала русского народа и всех русских народов выйти вперед в межгосударственной конкуренции. То есть я уже упоминал, да, что нет такой сферы народного хозяйства и человеческих, любых других взаимоотношений, на которые бы не влиял алкоголь. Если вы хотите одолеть какое-нибудь государство, то чудесный пример – это индейцы, коренное население Северной Америки. Их было больше 100 миллионов. Сколько их теперь? Немного. Следующий вопрос. Бажена Максименко. Я помню, когда гуляли очень бурно в праздники, в скобочках, до 90-х годов. С песнями, застольями, с плясками. Да по всей ночи еще. С вино домашним и покрепче пили. После праздников ни у кого не возникало желания продолжать. Все шли работать и вели трезвую жизнь до следующего праздника. С чем связано такое изменение в сознании после 90-х годов? Вы знаете, я все-таки был довольно молодым человеком. Я в, получается, 91-м году поступил в институт только. Поэтому я не могу сказать, что вот, я бы видел эту тенденцию. Но я вам хочу сказать следующий момент, что я заметил. Когда была... связь я для себя выявил уже как раз после того, как стал участником трезвенческого движения. После введения вот этих самых антиалкогольных мер в Советском Союзе, у нас, я жил в военном городке, вот, у нас появился кружок радиолюбительства. У нас появился кружок, стал вести один из родителей ОФП. У нас появился кружок шахматный. У нас это все вели родители на общественных началах. У нас появились отцы. У нас была такая детская забава, знаете, мы где-то в мае, весной бегали на поле, ловили майских жуков, и потом, ну, как-то всяко играли, соревновали, у кого усы там у жука пушистее, у кого жук больше, ну и так далее. Там соревнования между этими жуками устраивали, ну, забава такая детская была. Вот. А суть не в этом, суть в том, что... После введения вот этой антиалкогольной кампании у нас одной весной это превратилось в какое-то просто народное гуляние. Вместе с нами, с пацанами, вышли там матери какие-то, вынесли бутерброды, ужины, термосы. С нами отцы там какие-то сачки делали, тоже гоняли за этими жуками. Мы стали вечерами, у нас на стадионах появились отцы, мы стали в футбол играть. Так в основном пацаны гоняли, а так с нами отцы стали гонять футбол. Вот. Вы знаете, я вот сопоставил вот эти два момента, это антиалкогольная кампания и то, как у нас появились отцы, только уже в 2000, получается, где-то 2007-2008 году я для себя обнаружил вот эту взаимосвязь. Вот. По поводу вот этих гулянок я вам ничего не могу сказать. Вот я вот могу только вот это сказать по своему личному опыту. Благодарю, Андрей. Следующий вопрос задает медоед Барсук. Не потеряли ли вы друзей, став участником данной организации? Пьют почти все, ну или многие, или как ваша организация? Крепчает, увеличивается, только честно. Ну, насчет друзей. Вы знаете, я наоборот приобрел настоящих друзей и тех друзей, которые стали принимать активное участие. Вот. До этого у нас получается, ну, сложно сказать, можно сказать друзья, да, но... Больше это были все-таки собутыльники, так скажем, которые интересно и удобно было вместе отравлять себя этим самым алкоголем. Вот. Сейчас у меня есть товарищи, которым я могу в любое время позвонить и попросить. Если они смогут, они мне всегда помогут. Тоже, так же и я. Вот. Осознание вот этой самой дружбы, оно настоящей дружбы. Да, то есть вот некоторые говорят, что такое дружить, да, это другим жить, да, жить интересами другого человека, понимать, осознавать, и ты готов часть своей жизни отдать другому. Вот. Отдавать свою жизнь алкогольным возлияниям, это, ну, это нельзя сказать, что это интересы другого человека. Вот. Да, действительно, круг общения изменился. Это действительно так. Но с этим же можно, знаете, как сравнить. Я вот по сыну наблюдаю, да, то есть был выпускной вечер в детском саду, вот, какое-то время дети еще общались после детского сада. Выпускной вечер был в школе, да, то есть там тоже девочки плачут, ребята там жмут руки друг к другу, вот, но какое-то время они еще общаются. То есть каждый переходной этап, он связан с изменением интересов, жизненных взглядов и так далее. И дружба, да, то, что считается дружба в тот момент, ну, наверное, не совсем все-таки это дружба. И с каждым таким переходом у тебя меняется круг общения, у тебя меняются твои соратники, товарищи и настоящие друзья. Вот, наверное, и с изменением поведения алкогольного, выходом да, из алкогольного поведения выход в трезвую жизнь, он, наверное, тоже такой же этап, такой же вот переход. И действительно, да, да, действительно меняется круг общения. Я с тобой согласен, Андрей, в том, что тяжело назвать друзьями людей, с которыми ты употребляешь наркотики. Потому что сегодня у тебя есть бутылка, у тебя есть так называемые друзья. Завтра вот, у тебя бутылки нету, да, здесь еще и все потерялось. На который хочется обратить внимание, некоторых людей это пугает. Почему я привел эти примеры, что не надо этого бояться? Настоящий друг, он же не бросит тебя, тем более, когда ты бросил употреблять наркотики. Он, наоборот, скажет, какой ты молодец, и пойдет по твоему примеру. А ну, те, или которые, порадуются за тебя, да. Да, или порадуются. А те, которые просто отошли от тебя, ну и все, искатертью им дорога. Следующий вопрос задает Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Евгений, Андрей. Алкоголь продается вместе с продуктами питания. Можно ли продвинуть петицию «Закон о наказании за продажу наркотика» как еды? Или государство само себя не накажет? Вы знаете, была очень интересная инициатива, опять-таки, у нас в тренерском движении, и, к сожалению, ну, не удалось ее продвинуть. Ведь на каждой пачке сигарет написано, что курение вредит здоровью. А существует у нас закон о защите прав потребителей, что не допускается продажа товаров, которые наносят вред здоровью человека. Вот. И через организации по защите прав потребителей и через это законодательство была попытка ограничить продажу табака. Вот. Но, к сожалению, я вам хочу сказать, что как существуют мифы о алкогольные, так же существуют мифы о юриспруденции, о верховенстве закона, ну и так далее. Вот. К сожалению, оказалось, что вот эти вот законы о защите прав потребителей – это такие же мифы, как и мифы о полезности алкоголя. Да, если существует, ну, так скажем, серьезный интерес у власть придержащих в том, чтобы оставить так, как есть, оно так и останется. Вот. И если не будет организованного серьезного давления снизу, то это не изменится. Для организации такого серьезного давления снизу требуются, ну, более серьезные ресурсы, чем есть сейчас в наличии, так скажем. Благодарю, Андрей. Я тоже хочу привести пример. У меня по поводу табака. У меня магазин есть, он находится в 33 метрах от школы. А по статье 19 «Ограничение торговли табачной продукцией», часть 7, там первый или второй. Ну да, есть так называемая 100-метровка. Да, там по прямой линии 100 метров должно быть. От ближайшего угла ограды. Да. Я написал в Роспотребнадзор. Они мне ответили, что все нормально, мы провели проверку, там табаком не торгуют. Я пошел, сфотографировал, написал президенту. Не помню, на какой сайт, но там на его сайт обратился, там все привел примеры, показал фотографии. Потом приходит с Роспотребнадзора где-то через неделю. Мы провели проверку, там все ограничено, да, мы согласны, там мы ограничили торговлю табачной продукцией. Я пришел в магазин, и действительно, у них было написано, табачной продукции мы не продаем. Но потом, правда, наверное, прошел месяц, и у них опять начали продаваться табачная продукция. Так что, если у кого есть желание, с этим можно, в принципе, побороться по закону, даже с табачной продукцией. Да, есть сайт в интернете, где описаны инструкции, четкие инструкции, куда, как писать. Сейчас, к сожалению, наизусть не помню. Мы даже, знаете, детям устраивали игры, называется «Гражданский дозор». Вот, мы в Москве, в Одинцово, дробили территорию на участки, запускали на каждый участок команду из ребят. Ребята гоняли по территории и выявляли точки с нарушением торговли в части алкоголя и табака. Вот. И за один день такой игры, работы Роспотребнадзору хватало потом на год на проверки Вот. Дело в том, что любые организации можно проверять не чаще там, определенного периода. Да? То есть, там, ну, грубо говоря, не чаще раз в 3 года имеет право Роспотребнадзор по своей инициативе проверять. А вот по обращению граждан они обязаны провести проверку. Вот. И поэтому вот наша активная позиция и, соответственно, знание о том, что вблизи от учебных учреждений, медицинских учреждений, спортивных учреждений нельзя торговать табаком и алкоголем. То есть это детские сады, школы, стадионы, на территории транспортных организаций нельзя. Вот. И наше обращение, оно уже обязывает в определенный срок организацию отреагировать. Вот. И если, допустим, тот же Роспотребнадзор, он ограничивается отписками, вы имеете право обратиться в прокуратуру. Вот. И либо написать повторное письмо, да, если вам Роспотребнадзор вот так вот отписался, вы тогда пишете письмо в 2 адреса сразу. И пишите в Роспотребнадзор, что копия данного письма и обращения отправлена в прокуратуру. Это их немножко подбодрит, чтобы, так сказать, неформальными отписками ограничиться, а провести реальную работу. Потому что прокуратура, она проверит, как отработал Роспотребнадзор, и может им повлиять, так скажем, да, на более серьезную работу. Нашел я сайт, куда президент писал, называется «Управление президента по работе с обращениями граждан и организаций». Вот через него, получается, повлияли на наш Роспотребнадзор. Ну, скорее всего, управление делами, я тоже обращался в свое время там по другому вопросу. Вот, они обычно все-таки спускают в профильные организации, и более правильно будет написать в Роспотребнадзор и прокуратуру. Вот, потому что все равно управление делами президента, оно такие вещи отправляет в профильную организацию, то есть отправит в местные органы прокуратуры, Роспотребнадзор, ваше обращение. Да, конечно. Следующий вопрос задает Юрий Бла-Бла-Бла. Слышал от знакомого, что тем, кто участвовал в устранении последствий в аварии в Чернобыле, наливали стакан водки. Она типа радиацию выводит из организма, и лучше еще ничего не придумали. Вы знаете, очень много мифов связано с тем, что с помощью алкоголя можно решить ту или иную проблему, в том числе и касательно радионуклеидов. Вот я в том числе участвовал в таком движении, как зимнее плавание, вот, и оно как раз образовалось в том числе и из-за того, что произошло с моряками-подводниками подводной лодки «Комсомолец», которая затонула, и при спасательной операции, когда подводников поднимали наверх, одна из проблем – это было переохлаждение. Вот, и люди, которые пытались оказать им помощь, и которые наливали алкоголь, они их просто убивали. Следующий момент, что касается радионуклеидов. Ситуация здесь следующая. Когда у вас внутрь попадают радиоактивные элементы, это обычно тяжелые металлы, которые имеют свойство оседать в определенных местах. Это обычно подколенные впадины и подмышечные впадины, где наибольшая, так скажем, концентрация. Когда по вам проводят дозиметром, и дозиметр в этих местах, он показывает повышенную радиацию. И вам говорят, что такая вот беда. После того, как человек употребляет алкоголь, происходит растворение связующих. Я, знаете, я не медик, вот так вот, ну, точно вам не скажу, как это правильно называется, связующих элементов, которые вот эти тяжелые металлы удерживают в этих местах. И они просто начинают размываться по всему организму. Когда по вам проводят дозиметром, он вот эти места повышенной радиации не обнаруживает. И для исследователя, вот такого неискушенного, создается впечатление, что уровень радиационного заражения организма снизился. Вот это есть такая серьезная проблема. действительно, что вот эти алкогольные мифы, они из разряда, как бы одна бабка сказала, переходят в определенную практику в серьезных таких вот ситуациях, типа аварии на Чернобыльской атомной станции. В том числе, как мне вот рассказывали в нашем движении зимнего плавания, что во время спасательной операции на подводной лодке «Комсомолец» больше людей погибло от неправильного оказания помощи при переохлаждении. Что как раз те люди, которым не смогли оказать никакой помощи, кроме того, что просто их завернули в одеяло, вот из этих людей, которым не смогли оказать помощи, выжило гораздо больше, чем те, кому пытались неправильно оказать помощь. Да, я тоже слышал про это. Всегда нужно, получается, включать здравомыслие. Ну, вы понимаете, здравомыслие, оно у нас сейчас, к сожалению, не в, как это сейчас можно говорить, не в тренде. Ну да. Следующая реплика. Серега главный. Родители – это совсем не генератор, как говорит ведущий. Мои родители не пили, не курили. Я курю до сих пор, а пил лет 15. Все зависит от индивидуума и его мировоззрения. Ну, вы знаете, каждый человек в отдельности – это что-то неповторимое явление. Ну, существует определенная статистика. Когда мы говорим о том, как формируется человек, это все-таки больше статистическая модель. Любая статистическая модель вам говорит, что по нормальному распределению Гаусса существуют так называемые хвосты. Да? То есть это левый хвост и правый хвост. Левый хвост – это отклонение в сторону наихудших показателей, и 10% всегда попадает, допустим, вот в этот хвост. И 10% отклонений в наилучшие показания. То есть в семье абсолютно неблагополучных, например, рождается гениальный ребенок, который добивается там грандиозного успеха в жизни. Существует, да, такое явление существует, что действительно там в трезвой семье или в семье там, интеллигентной и так далее происходит уход в совершенно другую сторону. Да, это существует. Но существует и статистическое ядро. Мы больше, конечно, говорим о таком статистическом ядре. Чтобы говорить о какой-то семье в отдельности, это надо вот прям заниматься исследованием этой семьи. Что, почему, как, и то еще не факт, что ваши наблюдения, ваши исследования дадут вам адекватную картину, почему так произошло. Надо исследовать дяди, тети, сестер, братьев, всех. Это очень серьезная научная работа, которая, ну, мягко говоря, своими результатами может заинтересовать только членов этой семьи. Согласен. Следующая реплика. Наталья М. Сейчас много женщин пьющих. Одна знакомая в психушку попала из-за поддельной водки, как сказали врачи. Другая сама медичка. Каждый выходной по пол-литра водки выпивает. И у нас еще есть 4 реплики. Ну вот я бы хотел прокомментировать вот этот момент. Вы знаете, Геннадий Андреевич Шичко, вот как раз 80-е, конец 80-х, вот, по-моему, да, как раз вот там, ну, тяжелые были для него времена, и он подрабатывал тем, что избавлял людей от алкогольной зависимости. Как он это делал? Он отгородил край коридорчика, тупичок такой, покрасил стены, ну, все в белый цвет, повесил простую лампочку, ну, как же создал обстановку, которая, ну, не за что глазу зацепиться. Стол покрашенный в белый цвет, стул, то есть ничто не должно было отвлекать внимание человека. И когда к нему обычно ведь, ну, как бы жена приводит, жена приводила мужа, алкоголика, вот, и говорит, вот, доктор, помогите, спасите. Он говорит, ну, хорошо, пусть, говорит, завтра муж приходит и купит бутылку водки. Вот. И мужчина такой, опа, анки, какой, говорит, хороший доктор. То есть завтра я точно выпью. И при том жена не сможет меня укорять, да, что это опять нажрался сволочь там, и так далее. Вот, а доктор сказал купить водки. Вот. И на следующий день человек приходил, вот, и Геннадий Андреевич его давал такой опросник. Где первый вопрос? Говорит, если у вас есть желание выпить, налейте себе рюмку и выпейте. И дальше шли вопросы. Напишите, пожалуйста, что вы почувствовали во рту. Напишите, пожалуйста, что вы почувствовали в пищеводе, что вы почувствовали в желудке. Опишите свои ощущения, которые... И ну, там такой довольно длинный вопросник, вот, где человеку требовалось провести ну, серьезный самоанализ. Да, то есть какие изменения происходят с ним после того, как он выпил одну рюмку. Вот. После этого, если там следующий, конечно, был вопрос, который зацикливал на первый, который уже требовал последние несколько вопросов, требовали выразить свое как бы, отношение, то есть положительное это или отрицательное. И там, если хотите там еще рюмку, то перейдите в начало списка. Ну, человек после третьей-четвертой рюмки выскакивал оттуда, говорил, что вы мне за водку подсунули, мне от нее гадко и противно, и отвратительно. Вот, на что Геннадий Андреевич ему говорил приблизительно следующее: ну, вы же сами эту водку купили, вы, это же не я вам ее подсунул. Но человек говорил, да, вроде, но может быть, я не ту водку купил. Он говорит, ну, так, он по-доброму обычно к людям относился, там, милейший, там, дружище, друг. Говорит, давайте, вы, наверное, сегодня с водкой ошиблись, вы завтра, говорит, приходите с другой, выберите нормально. Вот. И через некоторое время оказывалось, что нормальной водки просто не существует. То есть вот это выражение врачей, которые до нас донесли, что какую-то не такую водку человек выпил, что она там паленая, что она поддельная. Вот это тоже, кстати, очень интересный вот, такой миф, что существует некая эталонная такая правильная водка, а существует водка неправильная. В психушку попадают люди, которые пьют вне зависимости, я вам хочу сказать. Да, то есть вероятность попасть в психушку от, скажем, от спирта с большим количеством таких же или еще более ядовитых примесей, конечно, выше, чем если вы будете пить некий более чистый спирт. Это действительно так. Вот. Но сказать, что если вы будете пить самые дорогие, высокой очистки спиртосодержащие растворы, и это вас убережет от дурки, от психушки, такого сказать нельзя. Благодарю, Андрей, за пример. Я тоже считаю, что алкоголь – это наркотик и яд, и не бывает плохого или хорошего алкоголя. Бывает только яд, который убивает или быстро, или медленно. И у нас есть 4 реплики от Сереги Главного. Реплика. У молодежи забрали красные уголки, бесплатные секции, пиво дешевле газировки. От нечего делать молодежь и начинает пить, курить и прочее. Ну, вы знаете, я бы хотел поправить. Я трудился несколько лет в государственном бюджетном учреждении, которое оказывает населению услуги, бесплатные услуги по культурному досугу. Да, это так называемое было ГБУ «Созвездие». Находится оно недалеко от метро «Нагорная». Вот. Оказывали услуги, там проводили занятия как и для детей бесплатные по обучению танцам, так и для более взрослых людей, и в том числе для пожилых. На самом деле существуют сейчас очень, ну, такие, в основном это от советского времени оставшиеся, такие социальные учреждения, которые оказывают бесплатные услуги. Правда, произошла недавно реформа, и их из муниципального подчинения отдали почему-то в Министерство культуры. Но я так понимаю, что это в основном какие-то интриги, связанные с перераспределением капитальных вот этих фондов зданий, ну, и всего остального. Вот. Соответственно, ну и потоки на финансирование. Но я вам хочу сказать, что здесь до сих пор существуют. Другой вопрос, что большая проблема в том, что ну, как это все организовано. То есть, с одной стороны, вроде бы это и доступно, вы можете записаться практически бесплатно во многие такие занятия, секции, там, кружки и так далее. Вот. И государство их финансирует. Но, с другой стороны, так организовано, что ну, молодежи туда, конечно, ну, не очень-то интересно. Но, опять-таки, вы понимаете, вот это очень большая проблема, и, ну, она как бы касается тоже и вопроса вот этого алкоголя, потому что культурный ну, досуг, да, то есть как альтернатива алкогольному. Мы, ну, я вам уже это вот как бы на примере музыкальных групп тоже рассказывал. К сожалению, к большому сожалению, да, мы проигрываем вот эту борьбу. Это действительно так. Вот. Но бесплатные существуют. Неправильно было бы сказать, что этого вообще нет. Оно есть. Вот. Оно есть, но мы проигрываем реально вот эту борьбу за наше будущее, за будущее наших детей. На сегодняшний день мы в проигрыше. Следующая реплика. Раз затронули военных, подводникам полагается вино. Ну, да, действительно, это так. Но многие, ну, это опять-таки спорно. Это очень спорная вещь. Я не знаю, до сих пор ли полагается вино, вот честно вам скажу. Знаю, что было, да, но кроме вина туда еще входило много чего. Да, то есть и красная икра туда входила, и красная рыба туда входила, и там мясные продукты определенные, повышенного качества, так скажем, и потребительских свойств. Много чего туда входило, кроме вина. Другой вопрос, что да, действительно, алкогольные, пропагандисты алкогольной мафии используют это как один из аргументов. Вот. Я не знаю, входит ли до сих пор, но опять-таки, почему входило это вино? Опять-таки, вот этот миф, связанный с радионуклеидами. Потому что это вино, оно входило в паёк подводников, которые служат на атомных подводных лодках. Вот. Но я вам уже рассказал, почему и из-за чего, да, и как это происходит. То есть, это очень интеграционная система, сами знаете, насколько вся эта бюрократия. Да, то есть, например, многие нормативы по витаминам, да, по тому, как формируются витаминные комплексы, они сформированы на базе научных исследований военного времени, которые ставили своей целью дать минимальный необходимый набор витаминов для того, чтобы человек просто не умер. Вот. А сейчас уже переламывает тенденция, что люди переходят на витаминные комплексы спортивные, которые ставят своей целью дать организму такое количество витаминов, которое бы обеспечило наиболее эффективное функционирование организма. Да, то есть и спортивные успехи, и наиболее активный образ жизни. То есть вот эти два подхода, но несмотря на то, что, казалось бы, второй подход, он более правильный, до сих пор существуют вот эти нормы, исходя из которых формируются и показания врачей, и формируются таблетки, которые в аптеках продаются. Это просто вот эта сумасшедшая инерция вот этого бюрократического аппарата. Вот. И вот этот винный вопрос, я думаю, тоже больше связан именно с этим. Что до сих пор вот этот вот влияет, вот этот миф, связанный с не очень хорошим представлением, что же, собственно, происходит при радиационном заражении организма. И как с этим бороться. Благодарю, Андрей. Я вот тут слышал по поводу подводников, что им дают вино, чтобы у них пищеварительная система хорошо работала. Потому что они в замкнутом пространстве, вот, мало двигаются, и поэтому вино дают. Якобы она улучшает пищеварение. Но, например, в некоторых странах, где не дают вино, где точно так же есть подводники, у них, например, дают там борщ на, ну, на ужин, на обед, вот, и дают много фруктов, и у них нормально работает пищеварительная система без вина. Следующая реплика. Вопрос. Кто автор книги «Оружие геноцида»? Насколько я помню, книга «Оружие геноцида» издавалась некой Академией управления. Это, и входит она в библиотеку «Концепции общественной безопасности». Вот. То есть, если вы хотите в электронном виде, ее можно найти на сайтах vodaspb.ru, dot.ru, kpe.ru. Ну, так вот, на память. То есть она в электронном виде есть. В бумажном виде это можно в издательство «Концептуал» приобрести. Вот, если вас интересует. Вот, авторство – это анонимный авторский коллектив. Вот, и под редакцией, по-моему, Академии управления он выпускался. Благодарю. И последняя реплика от Сереги Главного. Людям создали матрицу, в которой праздник без алкоголя – скучная посиделка. Ну, совершенно верно. Вот слово «матрица», оно подходящее. Существует даже такой термин, как «матричное управление». То есть, когда вы формируете матрицу, то человек обладает определенной свободой поведения, но внутри этой матрицы. Вот, то есть человек вроде бы с одной стороны сам принимает решение, но он даже не ощущает, что даже для него даже не существует такой постановки вопроса, что он не волен. Да? То есть он ощущает себя вольным, но в том числе, но он остается в рамках матрицы, сформированной кем-то для него. Это да, это существенная проблема в том, что человек не видит вот этого влияния извне и принуждения. Вот. Да и любой алкоголик, основная проблема, вы знаете, вот нам человек писал, что он алкоголик. Вы знаете, одно то, что он признает себя алкоголиком, это уже огромный шаг к решению этой проблемы. Потому что для большинства людей алкоголезависимых они не признают себя, так, что у них есть такая проблема, что они алкоголик. И гораздо большая проблема человеку показать, что он находится в беде, чем помочь ему избавиться от этой беды. Вот, когда человек понимает, что он вот находится в этой беде, что это реальная проблема, дальше вот тоже вопрос техники, так скажем. Потому что можно сказать, что для кого-то выходом из этой проблемы является страх смерти. Да, то есть врач, если скажет, что для тебя слово «алкоголь» и слово «смерть» означает одно и то же, и страх смерти встает преградой для алкогольных программ, и постепенно психика научается бороться. Да, то есть сначала это некая такая стрессовая мобилизация психики, потом уже психика вырабатывает такие повседневные, нестрессовые методы противостояния. Для кого-то, ну, для меня, например, проблемой было прежде всего ответственность перед сыном. Вот. Ну, плюс еще осознание того, что алкоголь смывает разницу между человеком и животным. Да? То есть основной разницей между человеком и животным является его психика. Да, ум, интеллект, там много можно синонимов найти, но это прежде всего алгоритмика психики. Алкоголь, он эту разницу между животным и человеком он уничтожает. И человек превращается практически в животное. Тогда даже зачастую хуже животного, потому что человек начинает уже терять и неотъемлемый даже от поведения животного алгоритм поведения. Это самосохранение, это забота о потомстве, забота о сохранении своего вида. Вот. И вот показав эту проблематику, да, убедить человека невозможно. Вы знаете, с каждым человеком получается это настолько индивидуально. Вот, найти вот тот какой-то момент, на фоне которого можно показать, что это у него серьезная проблема. Да, благодарю, Андрей. Ну что, все вопросы я задал, реплики все озвучил. Наш эфир подходит к концу. И по традиции я прошу тебя пожелать что-нибудь доброе, вечное нашим слушателям и зрителям. Но прежде всего я хочу пожелать счастья в каждой семье, благополучия в каждом доме. Пусть, когда вы смотрите на ваших детей, это то, что вы видите, доставляло вам радость и удовольствие, чтобы у вас, когда вы смотрите на своих детей, были только улыбки на ваших лицах. Я тоже скажу напоследок коротко, что тот человек, который употребляет наркотики, наркотики, они оставляют следы не только на том, кто их принимает, но и на будущих его поколениях. Поэтому, когда человек употребляет наркотики, он убивает не только себя, но он убивает свое будущее. Я благодарю тебя, Андрей, за интересный и познавательный эфир. Причина и методы избавления от алкогольной зависимости была тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии находился Евгений Роденко и Андрей Сталинов. Сегодня 24 сентября 2019 года, вторник. Благодарю всех за участие. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.